Левчук, однако, стоял почему-то испугавшись, что Кулеш упустит малого, и тот, пришпорив стоптанными каблуками коня, обернулся. «Эй, а звать его как?» «Звать?» — удивился Левчук. Действительно, может, он расставался с ним навсегда, а имени ему так и не дал никакого. Да разве он думал об имени? Он даже не надеялся, что оно ему когда-либо понадобится. «Виктор!» — крикнул он, припомнив имя Платонова. «Виктор, скажи, а фамилия Платонов. Если что, ясно!» Кулеш поскакал по дорожке и скоро исчез за поворотом в орешнике. А Левчук, зябко содрогнувшись своей мокриди, побежал вслед за Чернявым. Уже было слышно, как в том направлении забахали винтовки, и первые пули певуче прорезали утренний воздух. Некоторое время назад Левчук начал посматривать на балконы и не сразу, как-то с опозданием, догадался, что второй балкон над подъездом — их. Действительно, если квартира на площадке слева, значит, окнами она выходит во двор, где и был этот балкон с узенькой застекленной дверью, какими-то цветочками в вазонах-корыцах, подвешенных перилом. Там же виднелось плетеное кресло, столик, с крыши тянулся конец толстого провода от антенны. И неожиданно для себя он увидел там молодую женщину в светлом халатике, которая, неслышно выйдя из комнаты, полила из стеклянной банки цветы, глянула вниз и снова бесшумно исчезла в квартире, оставив раскрытой балконную дверь. Левчук продолжал сидеть, не в состоянии сразу понять смысл этого ее появления, хотя он и знал, что дождался. Да, он дождался столько лет жданного свидания. Он там. Четверть часа назад Левчук краем глаза заметил, как какая-то пара прошла в подъезд, но он увидел только спину мужчины, невысокого, остроплечего, с худыми локтями, торчавшими из коротких рукавов тенниски, и не обратил на него внимания. В его воображении Платонов был иного сложения, и он сидел еще, все приглядываясь к каждому из нечастых тут случайных прохожих. Но, пожалуй, настало время вставать. Жизнь редко балует человека свершением его надежд. Она имеет привычку поступать по-своему. Но и человек любит настоять на своем. Вот и возникают конфликты, которые иногда скверно кончаются. Наверное, все, что Левчук намечтал за 30 лет неизвестности, детская забава. Не больше, наверное, все будет иначе. Но он должен знать, как. Слишком много спрессовалось для него в той его партизанской истории, чтобы без должной причины пренебречь ею. Тем более, что потом удача окончательно покинула его, не пришлось заслужить ничего. В конце блокады отняли руку, и он занял место грибоеда в санчасти, смотрел лошадей. А возле лошадей какие же заслуги? Жил прежними, главный среди которых был этот спасенный им от волчьей стаи малый, затем неизвестно куда девавшийся. Как Кулеш увез его по дороге, так он ни разу больше его и не увидел. Спрашивал у всех при каждом подходящем случае, да все напрасно. Кому было перепутать младенцем, если пропадали сотни сильных, известных, выносливых? Наградами Левчука тоже наделили не слишком. В то время, когда он воевал, награждали нечасто, а потом, когда стали чаще, он уже не воевал, стал обозником. Потому наибольшей для него наградой оставался этот младенец, нынешний полноправный гражданин страны Виктор Платонов. Медленно превозмогая внезапную тяжесть в ногах, Левчук поднялся с лавки и пошел к подъезду. Волнение охватило его за все вместе, за то страшное, давно им пережитое, за встречу, к которой он стремился без малого 30 лет, за свою, какую ни есть, но уже идущую к закату жизнь. Сдерживая в себе какую-то неприятно расслабляющую волну, он медленно с остановками поднялся по лестнице на третий этаж. Знакомая дверь по-прежнему была плотно закрыта.